На секунду он приостановился, чтобы оценить эффект своего вступления. Большинство мужчин, восхищенных столь скромным и сдержанным началом, сидело широко разинутыми ртами. Женщины строили Иисусу глазки и шушукались. «Какой милый предсказатель! Он просто восхитителен! Какое пьянящее изящество стиля! Он очарователен! Он божествен!» Иисус был удовлетворен. Продолжал. «Благодарю вас, дамы и господа, за милостивое снисхождение. Я приложу все усилия, чтобы не обмануть ваших ожиданий». Новая пауза с многозначительным покашливанием. Затем, сразу перейдя к делу, Иисус воскликнул. «В жизни каждого народа наступает мгновение, когда гусеница превращается в куколку, а из куколки вылетает бабочка. Соприкоснувшись с божеством, народ стряхивает с себя вековое оцепенение, поднимается и шагает вперед на завоевание новых горизонтов. Вчера никому неизвестный темный бедняк сегодня вдруг начинает излучать ослепительное сияние, а блистательный богач смущенно уходит в тень». «Превосходно! Восхитительно!» — зашептались наиболее восторженные слушатели. «В такое мгновение глаз Божий касается не только оболочки душ, но проникает вглубь, святая святых сердец, и разливает в них благоухание веры. На отверженных обществом грешников внезапно нисходит вдохновение, и они осознают, что пора сбросить цепи, пора исполнить предписанный свыше долг, который...» Тут Иисуса остановил громкий вопль, раздавшийся из угла синагоги. Ходячее слово поперхнулось на полуслове. Слушатели повскакивали с мест и полезли на стулья, пытаясь разглядеть наглеца, посмевшего прервать столь блистательную речь. «За дверь, крикуна! Выгнать в шею нахала!» — раздались возмущенные возгласы. «Вернуть ему деньги за вход, и пусть убирается!» — визжали дамы. Иисус простер над толпою руки, пытаясь восстановить тишину, однако крикун продолжал испускать дикие вопли, жестикулируя как сумасшедший. Всеобщая сумятица усиливалась. Внезапно один из присутствующих, видимо, наделенный большей проницательностью, нежели остальные, узнал Буяна и крикнул: «Да это же бесноватый, одержимый дьяволом!» Такое сообщение никого не удивило. Людей, с которыми дьявол сыграл злую шутку, вселившись в их тело, в ту эпоху можно было встретить довольно часто, во всех публичных местах, даже в храмах. Сегодня не стало одержимых дьяволом, и нам трудно представить, как выглядели эти прихожане. Остается лишь положиться на ученых богословов, которые описывают таких одержимых со всеми подробностями. Тщетно доктора всевозможных медицинских факультетов уверяют, что факт одержимости отдельных индивидуумов дьяволами или бесами не подтверждается новейшими исследованиями. Тщетно современная наука твердит, что состояние, в которое впадают так называемые рабы сатаны, на самом деле является результатом умственного расстройства. Церковь плюет на медиков и на науку. А в подтверждение своей версии церковь ссылается на многочисленные случаи столь отдаленной давности, что проверить их, к сожалению, уже невозможно. Говорят, некогда были одержимые, которые с помощью вселившихся в них бесов совершали вещи поистине феноменальные. Если верить богословам, досконально изучившим данный предмет, происходило это обычно следующим образом. С утра пораньше дьявол являлся к лицу, которым намеревался завладеть. Для этого он принимал вид полузверя, получеловека, например, человека-собаки или человека-жабы. Когда несчастный бывал в достаточной степени напуган и впадал от ужаса в оцепенение, дьявол входил в него через рот. «Обосновавшись в теле одержимого, — пишет один из авторитетных отцов церкви, епископ Сигюр, — дьявол становится его полновластным господином. Он колит несчастного, гложет его, раздирает ему сердце и внутренности и мучает его всевозможными способами. При этом он издает гнуснейшую вонь. От одержимого разит серой или старым козлом. Иногда, чаще всего, это бывает с женщинами, дьявол заставляет свои жертвы изрыгать непристойную брань. Некоторых одержимых он поднимает на воздух и переносит в ад, где они с ужасом наблюдают мучения проклятых душ. Других одержимых дьявол превращает в животных, в деревья, в плоды. В ярости он может даже испепелить несчастного, однако некоторые одержимые бесами все же излечиваются и обретают прежний вид благодаря святой воде и молитвам священников.